Глава 8. Рис. Неужели я только что пошутил? Видимо, так и есть, потому что Тамсин хихикает. «Ты что, читал Моби Дика?» — спрашивает она. Я пожимаю плечами. Ей не обязательно знать, что впервые я прочел этот роман в 16 лет, а потом еще раз год назад. Что у меня самого был белый кит, с которым приходилось сражаться. И, возможно, еще придется. Хотя мой более реальный и опасный. Вероятно, даже смертельно. На первый взгляд ничего такого обо мне не скажешь. А второго взгляда я не допускаю. «Могу я в благодарность за помощь предложить тебе колу?» — спрашивает Тамсин. «Ледяную. У меня получилось включить холодильник». В ее голосе звучит чуть ли не гордость. Я на секунду задумываюсь. Уверен, у Лис в кафе все под контролем. Когда выходил покурить, мы обслужили всех гостей. Обеденная толпа уже должна схлынуть. «Ну, хорошо, почему бы и нет?» — говорю я, мысленно занося это в список «приобретать новый опыт». Тамсин встает. Кухонный уголок находится напротив кровати, и когда она нагибается, чтобы достать газировку, ее старомодные джинсы немного сползают, обнажая кружевной край сиреневого нижнего белья. Уверен, что не должен знать цвет ее трусов, поэтому отвожу глаза. У меня ускоряется пульс. Я не сидел один на один в комнате с девушкой с 15 лет. Мне вспоминается Алиса. Кажется, она была последней. Она позволяла мальчикам трогать ее под футболкой во время поцелуев. Я смотрю на ладони и не могу поверить, что правда прикасался к груди Алисы. Чем дольше я разглядываю пальцы, тем более крупными, неуклюжими и грубыми они кажутся. Не о таких руках мечтаешь, когда хочешь, чтобы к тебе прикоснулись. Эти мысли меня нервируют. Когда Тамсин вновь садится рядом и матрас слегка пружинит, я осознаю, как она близко. Чувствую ее запах, распущенные волосы переливаются теплыми оттенками каштанового в лучах после полуденного солнца, падающих в окно. Чтобы не протянуть к ним руку, мне приходится напомнить себе, кто я такой. Я с благодарностью беру колу, которую Тамсин мне передает, и прижимаю ледяную бутылку к горячему лбу. Откашливаюсь и, чтобы отвлечься, спрашиваю, глядя на фотографию в рамке. «Это твой брат?» «Сэм?» «Нет, мой лучший друг. Это из-за него я тут. Что ты имеешь в виду?» Вопрос неожиданно срывается с моей губ, и я удивляюсь, что старое фото мальчишки лет 12 вызывает у меня злость. «В общем, я из Мэна. Сэм уехал в Перли, когда поступил в университет. Поэтому я подала документы сюда. И когда меня приняли, а дома все пошло не так, как планировала...» Она не заканчивает фразу. «А что ты планировала?» Не хочу быть таким любопытным, но мне интересно, что же пошло не так. Я вытягиваюсь на кровати, опираясь на локти. Мой взгляд снова невольно скользит к поясу ее брюк, но теперь видна лишь тонкая полоска кожи между футболкой и джинсами. Тамсин с ухмылкой поворачивается ко мне. «Тебе действительно интересно, или ты спрашиваешь из вежливости?» «Ты не обязан рассказывать, если не хочешь. Но, думал, ты любишь непринужденные беседы». «Это, конечно, не совсем непринужденная беседа. Правда, ты не производишь впечатления человека, который интересуется другими людьми». Хорошая оценка. Тем не менее, я многозначительно выгибаю брови, и она театрально вздыхает. «Ладно. У меня был парень. Мы встречались 3 года. Хотели снять квартиру и жить вместе, я собиралась учиться в Мэне. Но потом он мне изменил. На той же неделе умер мой дедушка. Последним, что он мне сказал, стало: «Живи полной жизнью». Поэтому я уехала в Калифорнию». Все это она протараторила и теперь, похоже, рада, что наконец поделилась с кем-то. «О-о-о», произношу я. Если бы подозревал, что речь пойдет о чем-то настолько личном, наверное, не спрашивал бы. Дурацкая ситуация. Надо что-то сказать? Тебе не обязательно отвечать. Я пытаюсь об этом не думать. Случай с Домиником, так зовут этого ублюдка, уже в прошлом, и такого больше не повторится. Теперь мужчин для меня не существует. Разве что, когда тебе нужна помощь в перетаскивании тяжестей, вставляю я. Кажется, сидеть рядом на новом матрасе и пить колу — это не совсем то, что другие понимают под «не существует». Разумеется, я не запрещаю себе общаться с противоположным полом. Но это платоническое общение. В конце концов, нет ничего плохого, чтобы оставаться одной. У мужчин такой образ жизни пользуется популярностью. Так почему бы женщинам не последовать их примеру? Не знаю, что на это ответить, и делаю глоток колы, чтобы скрыть смущение. Многие мои любимые писательницы всю жизнь были одни. Джейн Остин, Луиза Мэй Олкотт, Эмили Диккенсон. Так что творческим способностям это, похоже, не вредит. На секунду Тамсин замолкает и восклицает. «Но неужели так сложно держать свой член в штанах?» Я хмыкаю. Она не знает, что последние несколько лет я держал член в штанах. «А ты?» — тише спрашивает она. «Какая у тебя история?» Тамсин откидывается назад и смотрит на меня. Теперь она слишком близко, и мне хочется снова сесть. Но потом я собираюсь силами и остаюсь на месте. «У меня нет истории», — говорю я. «Да ладно, у всех она есть!» — не отстает девчонка. «Откуда ты?» «Из Перли». «Родился, вырос, но в той части города, куда тебе лучше не забредать». «В Перли есть по-настоящему опасные кварталы?» — недоверчиво спрашивает она. «А где их нет?» — парирую я. «В Росдейле, откуда я приехала. Там только аккуратные дома и ухоженные сады. Чистые машины и заботливые матери, которые отказались от карьеры ради детей». Тамсин закатывает глаза. «Серьезно?» «Серьезно. И я бы, скорее всего, тоже превратилась в такую заботливую мать». «Мне трудно такое представить», — признаюсь ей. «Для этого ты чересчур...» Не удается подобрать подходящее слово. «Чересчур какая?» — интересуется она. «Не знаю. Чересчур... живая?» Тамсин улыбается. То, что мы находимся так близко друг от друга, больше не тревожит меня. «Спасибо», — говорит она, переводя взгляд на потолок. Лежа рядом с ней, я тоже смотрю вверх. Какое-то время мы молчим. Я прислушиваюсь к ее дыханию. Хотелось бы знать, о чем она думает. О бывшем? О матери? «Можно спросить тебя кое о чем? Но ты не обязан отвечать», — вдруг произносит она. «Если я не обязан отвечать, нет смысла спрашивать», — откликаюсь я. «Может, ты сам захочешь ответить? Я лишь хочу подстраховаться на тот случай, если ты снова разозлишься». Кажется, знаю, на что она намекает. Тот момент на лестничной клетке. Неловко получилось. «Ну ладно, давай уже», — говорю я, стараясь, чтобы это не прозвучало грубо. Все-таки она мне доверилась. «Почему ты иногда такой замкнутый?» Задает вопрос Тамсин. «Не могу ничего сказать», — говорю я. «Потому что если бы стал объяснять, пришлось бы рассказывать о последних 6 годах». «Но причина есть?» «А разве не у всего есть причина?» «Не отвечай вопросом на вопрос», — возмущается она. «Ну хорошо». Соглашаюсь я, и меня бросает в жар. «Не понимаю, что на меня нашло». «Да, причина есть». «И ты мне о ней расскажешь?» Я резко сажусь. А когда отвечаю, мой голос звучит гораздо жестче, чем рассчитывал. «Если бы хотел, ты уже рассказал».